Вскоре после этого, в начале сентября, когда еще стояло и никак не хотело уходить затянувшееся лето, пыльное и жаркое, с таким синим небом, что первые опадающие листья, уже закружившиеся в воздухе, выглядели даже противоестественно, и теплый ветерок не мог охладить блестевшие от пота лица людей, мы с Гейром, однажды в субботу гуляя по поселку, шли вверх по склону. У каждого при себе был пакет с бутербродами и бутылка сока. Мы собирались пройтись по дороге, что, как мы знали, отходила влево и вела через низину. Это было примерно там, где после длинного прямого и ровного отрезка шоссе начинается тропинка к Фине. По пути нам нужно было пересечь чужой участок, о котором мы знали только то, что на хозяина лучше не нарываться, потому что весной, когда мы с ребятами однажды в воскресенье играли в футбол на лугу, с самого края его участка, ограниченного с одной стороны выступающей скалой, а с другой ручьем, он через полчаса выскочил из дома и, быстрым шагом направившись к нам, еще издалека стал ругаться и грозить кулаком, а мы так и бросились от него в рассыпную. Но сейчас играть в футбол мы не собирались, а только хотели пройти через его участок вдоль ручья к тропинке, точнее дорожке, посыпанной мелкими, плоскими, в основном белыми камешками. Там оказалась калитка, мы ее толкнули и очутились в месте, в котором раньше еще никогда не бывали. Дорожка лежала в густой тени, по обе стороны ее стояли высокие деревья, мы шли по ней как будто в туннеле. Пройдя немного, мы подошли к повороту и тут увидели блестевшую на солнце белую скалу. Отсюда, по-видимому, брались белые камешки у нас под ногами. Скала не выглядела выщербленной и полуразрушенной, как бывает после взрывных работ с пористыми породами, и не была округлой, как бараньи лбы на море или попадающиеся тут и там в лесу на горных склонах голые валуны. Нет, эта скала была ровная и гладкая, почти как стекло, и состояла из нескольких косых пластов. Неужели мы наткнулись на жилу драгоценного камня? По виду похоже. Однако мы понимали, скала находилась слишком близко от поселка, так что вряд ли мы обнаружили что-то такое, о чем никто не знал раньше. Но все равно набрали полные пакеты камней. Затем стали спускаться дальше. Ручей бежал рядом с дорожкой, наверху его русло проходило в глубокой, как ущелье, расселине. Внизу, ближе к подножию, он журчане спадал ступенчатым каскадом. В одном месте, где он тек почти вровень с дорожкой, мы попробовали построить запруду. Натаскали камней, законопатили просветы между камнями мхом и через полчаса добились того, что вода начала затоплять дорожку. И вдруг раздались выстрелы. Мы переглянулись и тут же похватали свои пакеты и бегом припустили вниз. Стрельба! Может быть, охотники? Через пару сотен метров дорожка стала пологой. Теперь она лежала в густо-зеленой тени от больших елей, высевшихся тесными рядами по обе стороны. Метрах в ста впереди показалась асфальтированная дорога, мы остановились, потому что выстрелы стали звучать отчетливее и приближались к нам слева. Мы зашли за деревья, ступая по мягкому ковру из черничника, вереска и мха, поднялись немного на невысокий пригорок, и перед нами, метрах в двадцати, открылась внизу озаренная солнцем площадка с разнообразным мусором. Мусорная свалка? Мусорная свалка в лесу. Над дальним краем свалки летали чайки. Они кричали и кружили над нею, как над морем. От запаха сладковатого и в то же время резкого защипало в носу. Затем снова раздались выстрелы. Негромкие, скорее похожие на сухое потрескивание. Мы медленно спустились на край свалки и оттуда, в нескольких шагах от себя, увидели двух мужчин. Один стоял возле брошенного автомобиля, другой лежал рядом на земле. У обоих в руках были ружья, нацеленные в сторону свалки. Каждые несколько секунд раздавался выстрел. Потом лежавший встал, и оба направились к свалке. Мы пошли туда, где только что были они. Между кучами мусора, громоздящимися, как гряды холмов, вела тропинка, по которой они сейчас двигались. Оба были одеты, как настоящие охотники, оба в сапогах и рукавицах, взрослые, но не старые. Вокруг них я видел сломанные автомобили, холодильники, морозилки, телевизоры, гардеробы и комоды, видел диваны, кресла, столы и торшеры, видел лыжи и велосипеды, удочки, люстры, автомобильные покрышки, картонные коробки и деревянные ящики, пластиковые лотки и огромные кучи битком набитых пластиковых мешков. Перед нами простиралось поле выброшенных вещей. В основном этот ландшафт состоял из мешков с пищевыми отходами и упаковочного материала, того, что ежедневно выносится в мусорных бачках из каждого дома. Но в той части свалки, возле которой мы остановились и по которой ходили мужчины с ружьями, занимавшие примерно пятую часть всей площади, были составлены крупные предметы. «Они стреляют в крыс», — сказал Гейр. «Смотри». Стрелки остановились. Один поднял за хвост крысу. У нее, кажется, весь бок был расквашен. Он крутанул ею несколько раз над головой и запустил в воздух так, что она пролетела над свалкой и, приземлившись на скользких мешках, провалилась между ними на землю. Они захохотали. Другой стрелок поддел вторую дохлую крысу сапогом и поддал ногой. Мужчины пошли обратно. Щурясь на яркое солнце, они кивнули нам. Оба были похожи, как братья. «Вышли на экскурсию, ребята?» — спросил один. У него из-под синей кепки с длинным козырьком торчали рыжие курчавые волосы, лицо было круглое, губы толстые, над ними здоровенные усища. Мы кивнули. «Экскурсия на мусорную свалку? Так это называется?» — сказал другой. Не считая белокурых, почти белых волос и отсутствия усов, он был полной копией своего товарища. «Что? Решили закусить на вершине мусорной горы?» Они засмеялись, мы тоже немножко посмеялись. «Хотите посмотреть, как мы будем стрелять крыс?» — спросил первый. «Было бы здорово», — сказал Гейр. «Тогда встаньте у нас за спиной, это важно, понятно? И стойте смирно, чтобы не мешать нам». Мы кивнули. На этот раз оба легли на землю и долгое время лежали неподвижно. Я старался разглядеть, что они видят, но только когда грянули выстрелы, я заметил крысу, ее так и подбросило и словно сдуло с места мощным порывом ветра. Они поднялись. «Пойдете с нами смотреть?» — спросил он. «Смотреть особенно не на что», — сказал другой. «Подумаешь, дохлая крыса». «Я хочу посмотреть», — сказал Гейр. «Я тоже», — сказал я. Но крыса была еще жива и корчилась на земле. Ей снесло выстрелом почти полтуловища. Один из мужчин сильно стукнул ее прикладом по голове, послышался глухой удар, что-то треснуло, и крыса затихла. Стрелок озабоченно посмотрел на приклад. «Но зачем я это сделал?» — сказал он. «Наверное, решил показать, какой ты крутой», — сказал другой. «Давай, пошли уже. Вытришь его возле машины». Они вышли на берег свалки, мы поплелись за ними. «А ваши родители знают, что вы тут гуляете?» — спросил один. «Да», — сказал я. «Ну и хорошо», — сказал он. «Надеюсь, они вам сказали, что отсюда нельзя ничего уносить. А то тут до черта микробов и всякой дряни». «Да», — сказал я. «Вот и прекрасно. Пока, ребята». Через несколько минут внизу на дороге тронулась машина, и мы остались одни. Сначала мы просто бегали по свалке, разглядывали вещи, вытряхивали мешки, переворачивали шкафы, чтобы посмотреть, не лежит ли под ними что-нибудь интересное, громко оповещая друг друга о том, что мы нашли. Моей лучшей находкой был пакет с почти новыми комиксами. Там оказался «Темпо» и «Бастер». Один Текс Уиллер карманного формата и еще несколько узких и длинных выпусков ковбойских комиксов 60-х годов. Гейр нашел плоский фонарик, маленькую вышивку с оленем и два колеса от детской коляски. Когда поиски нам надоели, мы уселись со своими находками над свалкой в зарослях вереска и принялись есть принесенные с собой бутерброды. Гейр скомкал оберточную бумагу и забросил куда подальше. Наверное, он хотел запустить ее в середину свалки, но тут как раз налетел порыв ветра, и она даже не долетела до края, а упала среди вереска. «Посрать, что ли, а?» — сказал Гейр. «Давай», — сказал я. «А где?» «Не знаю», — сказал он, пожимая плечами. Мы походили по лесу в поисках подходящего места. Садиться по-большому на свалке было как-то нехорошо. Как ни странно, мне почудилось в этом что-то неприличное, свинское, хотя кругом, казалось бы, валялись одни отбросы. Но отбросы состояли из блестящих пластиковых пакетов и картонок, отслужившего текстиля и газетных пачек. Все мягкое и мокрое было упаковано в мусорные мешки, так что за этим делом надо было идти в лес. «Смотри, какое дерево!» — сказал Гейр. В 10 метрах впереди лежала поваленная сосна. Мы залезли на ствол, спустили штаны и, держась каждый за свою ветку, устроились на нем, свесив зад. Гейр мотнул задницей в тот самый момент, когда из него вылезла какашка, и та отлетела в сторону. «Видал», — сказал Гейр и засмеялся. «Ха-ха-ха», — подхватил я, стараясь, чтобы моя легла наоборот, точно вниз, как бомба из бомбардировщика на город. Это было великолепное ощущение, видеть, как она высовывается все дальше и дальше, еле держится и, наконец, оторвавшись, шлепается на землю. У меня была привычка терпеть иногда целый день, чтобы она вышла потом побольше, и потому что это вообще доставляло удовольствие. Когда мне уже так сильно хотелось в туалет, что трудно было стоять прямо, и я сгибался пополам, я все равно терпел и удерживался напряжением мышц, загоняя какашку обратно, отчего все тело охватывало удивительное, приятное ощущение. Но это была опасная игра, потому что если проделывать так много раз, какашка становилась такой толстой, что ее не выпихнуть. Какая же это чертовская боль, когда такая гигантская из тебя лезет, прямо-таки нестерпимая, эта боль переполняла меня прямо взрыв боли. Ой, и тут, когда она доходила до полного кошмара, какашка вдруг выскальзывала. О, как же это было чудесно! Какое меня при этом переполняло невероятное ощущение. Боль прошла, какашка в унитазе. Меня охватывал покой и блаженство. Такое блаженство, что мне не хотелось вставать и подтираться. Так, кажется, сидел бы и сидел. Но стоило ли оно того? Случалось, что перед таким великим облегчением я иногда целый день мучился страхом. Я не хотел идти в туалет, потому что будет так больно, но если не сделать этого, то будет все больней и больней. Но все равно надо было идти и садиться, зная, что вот сейчас будет такая дьявольская боль. Однажды я от страха дошел до того, что решил попробовать другой способ избавиться от какашки. Я привстал и засунул себе в задницу палец, насколько это было возможно. Вот она, тут сидит, твердая, как камень. Нащупав ее, я начал ковырять пальцем, чтобы расширить ей проход. Одновременно я тужился и таким образом потихоньку-полегоньку выдавил какашку к самому краю. Выдавить ее окончательно все равно было больно, но не настолько. Я нашел способ. Ничего, что палец стал весь коричневый, его прекрасно можно отмыть. Что было хуже, так это запах. Сколько я не тер его и не скреб, от пальца потом целый день и всю ночь попахивало дерьмом. И даже еще на утро я, проснувшись, ощутил этот запах. Так что все плюсы и минусы нового метода следовало хорошенько взвесить. Когда мы с Гейром закончили свои дела, мы подтерлись листьями папоротника и пошли посмотреть результаты. Мой получился с легким зеленоватым оттенком и такой жидкий, что уже немного растекся по земле. А у Гейра светло-коричневый с черным кончиком, который был потолще и потверже. «Правда же странно, — сказал я, — что мое хорошо пахнет, а твое воняет». «Наоборот, это твое вонючее, — сказал Гейр». «Ничего оно не воняет, — сказал я». «Фу, гадость! — сказал он и зажал нос пальцами, копаясь в моем дерьме прутиком. Над ними кружились мухи. У них тоже был зеленоватый оттенок». «Да ну тебя, — сказал я, — пошли, что ли? Придем в следующую субботу, проверим, что с ними стало, ладно?» «В субботу я уеду, — сказал он». «Куда?» «В Рисер», — сказал он. «Мы вроде поедем смотреть лодку». Мы сбегали за своими вещами и отправились домой. Гейр с двумя колесами в обеих руках, я с пакетом, набитым комиксами. Я взял с него слово, что он не скажет дома, где мы были. Я догадывался, что если дома узнают, то запретят нам туда ходить. Сам я придумал такое объяснение, будто я взял почитать комиксы у некоего Йорна, а папе, если он спросит, скажу, что Йорн живет далеко от нас в другом поселке. Войдя в прихожую, я сначала постоял, прислушиваясь, не услышав ничего необычного, нагнулся, чтобы развязать шнурки на ботинках.